Придя к себе, Ромашов, как был в пальто, не сняв даже шапки, лег на кровать и долго лежал, не двигаясь, тупо и пристально глядя в потолок. У него болела голова и ломила спину, а в душе была такая пустота, точно там никогда не рождалось ни мыслей, ни воспоминаний, ни чувств. Не ощущалось даже ни раздражения, ни скуки, а просто лежало что-то большое, темное и равнодушное. За окном мягко гасли грустные и нежные зеленоватые апрельские сумерки. В сенях тихо возился денщик, осторожно гремя чем-то металлическим. «Вот странно», — говорил про себя Ромашов, — «где-то я читал, что человек не может ни одной секунды не думать, а я вот лежу и ни о чем не думаю. Так ли это?» «Нет, я сейчас думал о том, что ничего не думаю, значит, все-таки какое-то колесо в мозгу вертелось. И вот сейчас опять проверяю себя, стало быть, опять-таки думаю». И он до тех пор разбирался в этих нудных, запутанных мыслях, пока ему вдруг не стало почти физически противно. Как будто у него под черепом расплылась серая грязная паутина, от которой никак нельзя было освободиться. Он поднял голову с подушки и крикнул: «Гайнан!» В сенях что-то грохнуло и покатилось. Должно быть, самоварная труба. В комнату ворвался денщик, так быстро и с таким шумом отворив и затворив дверь, точно за ним гнались сзади. «Я, ваше благородие!» — крикнул Гайнан испуганным голосом. От поручика Николаева никто не был. «Никак нет, ваше благородие!» — крикнул Гайнан. Между офицером и денщиком давно уже установились простые, доверчивые, даже несколько любовно-фамильярные отношения. Но когда дело доходило до казенных официальных ответов, вроде «так точно», «никак нет», «здравия желаю», «не могу знать», то Гайнан невольно выкрикивал их тем деревянным, сдавленным, бессмысленным криком, каким всегда говорят солдаты с офицерами в строю. Это была бессознательная привычка, которая въелась в него с первых дней его новобранства и, вероятно, засела на всю жизнь. Гайнан был родом черемис, а при религии — идолопоклонник. Последнее обстоятельство почему-то очень льстило Ромашову. В полку между молодыми офицерами была распространена довольно наивная мальчишеская смехотворная игра — обучать денщиков разным диковинным, необыкновенным вещам. Веткин, например, когда к нему приходили в гости товарищи, обыкновенно спрашивал своего денщика молдаванина: «А что, Бузыскул, осталось у нас в погребе еще шампанское?» Бузыскул отвечал на это совершенно серьезно: «Никак нет, ваше благородие. Вчера изволили выпить последнюю дюжину». Другой офицер, подпоручик Епифанов, любил задавать своему денщику мудренные, пожалуй, вряд ли ему самому понятные вопросы. «Какого ты мнения, друг мой, — спрашивал он, — о реставрации монархического начала в современной Франции?» И денщик, не сморгнув, отвечал: «Точно так, ваше благородие, это выходит очень хорошо». Поручик Бабетинский учил денщика катехизису, и тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные от всего вопросы. «Почему сие важно в-третьих?» «Сие, в-третьих, не важно». Или «какого мнения о сем святая церковь?» «Святая церковь о сем умалчивает». У него же денщик декламировал с нелепыми, трагическими жестами монолог Пимена из Бориса Годунова. Распространена была также манера заставлять денщиков говорить по-французски: «Бонжур, мусье», «Бонюит, мусье», «Вули, вудю, те, мусье». И все в том же роде, что придумывалось как оттяжка от скуки, от узости замкнутой жизни, от отсутствия других интересов, кроме служебных. Ромашов часто разговаривал с Гайнаном о его богах, о которых, впрочем, сам черемис имел довольно темные и скудные понятия, а также, в особенности, о том, как он принимал присягу на верность престолу и родине. А принимал он присягу действительно весьма оригинально. В то время, когда формулу присяги читал православным священник, католиком ксенс, евреем раввин, протестантом за неимением пастора, штабс-капитан Диц, а магометаном поручик Бек Агамалов, с Гайнаном была совсем особая история.